Он давно сделал для себя выводы. Обустраивать небольшие клочки куда как намного легче. В них и кара за преступление бывает надежнее и острее. Через 3 неполных дня они добрались до окрестностей Хайгардена. Располагаясь прямиком на пересечении Розового и Морского трактов, его было сложно миновать. Оставался буквально какой-то час-другой неспешной езды к нему, но всеми было принято решение сделать привал, приготовиться и попутно отобедать. Они свернули с дороги на одной из развилок и расположились на холме, с которого открывался сейчас отличный вид на утопающую в зелени твердыню старых королей простора. Перед Александром маячил вечно цветущий и зеленый холм с белыми кольцами. Можно сказать, он стоял прямиком на пороге цитадели Гарта II садовника, приходившегося старшим сыном Гарту Зеленой Руке. Созданное древними мастерами, перед ним предстало высокое сооружение, походившие в чем-то на увеличенные в разы с масштабом висячие сады, виденные им в Вавилоне, поскольку состояло из 3 этажей платформ, возвышавшихся друг над другом, правда, не в форме квадратов, а равных кругов. 3 этажа соединялись между собой широкими лестницами из белых и розовых плит. Несмотря на то, что каждая терраса представляла собой отдельный сад, вся архитектурная конструкция выглядела вполне единым целым. Главную крепость опоясывают 3 кольца зубчатых стен из белого камня, одно кольцо выше следующего. Между внешней стеной, окаймляющей подножье холма, и средней раскинулся знаменитый терновый лабиринт, служащий, как доводилось слышать Александру, для развлечения, так и для обороны, замедляя продвижение противника к главной крепости. Старые здания внутри замка поросли плющом, по многочисленным изваяниям и стенам вились виноградные лозы и шиповник. Изящные круглые башни возвышались над своими куда более древними и мрачными квадратными соседками, самые старые из которых воздвигались еще вроде как в век героев. Все прочие части замка, как писано в книгах, появились гораздо позже, в основном при короле Мерне VI. Издали это легкое и прозрачное сооружение словно парило над зеленым ковром полей. Многочисленные вьющиеся растения плелись и перекидывались с участка на участок, создавая впечатление действительно настоящего зеленого холма. Свисающие по краю террас плети озеленяли крутые склоны, поросшие растениями с разной средой обитания. Вот это виделось самым интересным для бывшего царя. На вершине каменных склонов были высажены экземпляры, обычно растущие в низкогорной местности. Сосна, ясень, бук, граб. В середине всеобщего сада прорастали в недра конструкции кипарисы, каштаны, абрикосы, вишни и яблони. В самом же низу властвовали виноград и олива. По сути, это действие было ничем иным, как переселением различных видов в иные географические условия. Александр был уверен, что его учитель Аристотель точно заинтересовался бы всем этим и начал расспросы о культивации растений у местных. Да что уж там, он и сам слегка также был увлечен этими вопросами. Александр занимался в свое время обустройством садов и парков в Вавилоне, где ему даже удалось привить на новой земле многие виды деревьев из Эллады, для того чтобы сложились тенистые рощи. Правда, признаться, бывшему царю в этом очень помогал советами учителя и его друг-ботаник Теофраст, но на месте работал он. Хайгарден тихо прошептал и пригладил свои пышные усы рядом стоящий капитан его гвардии. Верно, Алин, он самый. Хайгарден, со вкусом и нотками интриги протянул Баратион. Красиво, кивнул старый рыцарь. Но штормовой предел все равно лучше, вслед не забылся добавить он. Куда практичнее, я бы еще сказал. Александр не совсем был с ним согласен. Он помнил по памяти прежнего владельца тела картины штормового предела. Если коротко, угрюмое место. Впрочем, спорить со штормовым человеком он был не намерен. У каждого в сердце ютился свой дом, как бы он, возможно, в глазах других не казался плох. Александр вот мыслил соединить Александрию в Египте с Миезой в Македонии. То, что, казалось, станет лично ему обетованной гаванью. Что чувствуешь, не отрываясь от созерцания здешней архитектуры, задал молодой лорд сложный вопрос штормовому рыцарю. Тот пережил вместе с прежним Станнисом осаду в свое время, и Александр мог только предполагать, какие именно эмоции в нынешний момент одолевали рыцаря. Смешанные чувства, скрестив руки на груди и в задумчивости выпятив губы, пожал плечами Алин Колдвин. «Мне все еще очень хорошо помнится пирующий под нашими стенами лорд Тирелл. Ходил такой, зараза, важный и ел свой окорок прямо перед самым носом, улыбнулся воспоминанием старый рыцарь. Мне тоже, не мог даровать никак иного ответа Александр. Не жалеешь, что выполнял мои приказы? Ничуть, без раздумий, отрицательно качнул головой мужчина. Отчего мне жалеть? Славно получилось, и я из какого-то четвертого сына ленного рыцаря возвысился к нынешнему моменту до целого капитана вашей гвардии. Разве это плохо? Поднял он бровь. А затем под пышными усами наплыла широкая улыбка. Хотя половину заслуг и причитающегося требуется отдать нашему счастливому Давасу, без него, конечно, у нас точно ничего бы не получилось и мы давно бы уже подохли. Верно, согласился олень. Многие недолюбливали выскочку Сиварта, но Алин был не из подобной породы перечня. Они хорошо ладили друг с другом. Видит боги, насколько же тот лук был вкусным: сначала сырой, потом вареный и жареный. Мечтательно пропел штормовой рыцарь и засмеялся. Даже маленький и привередливый лорд Ренли его ел, будто то было мясо откормленных на желудях поросят. Да, он был невероятно хорош, скупо улыбнулся Баратион. Прежний Станнис и правда так считал. Лучшая еда в жизни, особенно если закончились крысы и в котелок пошли сапоги. Странные ощущения начали щекотать Александра. Он чувствовал привязанность к братьям, так же как чувствовал непонятное отношение к здешним родителям. Память Станниса вертка, хитро игралась с ним, ведь если бы не она, то, возможно, он уже давно и прирезал бы Роберта за очередную брошенную в его сторону шутку. Картины осады встали перед его взором, утопив весь прежний белый камень твердыни Гарта II. Вроде он там был, а вроде как и нет. Александр видел, как неспосланная в нужную минуту помощь его вывел из этих обманных силков сторонний и знакомый голос. «О чем тут молчим, господа серые милорды?» Прозвучал чей-то обращенный к ним вопрос. Олень повернулся и увидел подходящего Велариона. Будто тенью, за ним ступал оруженосец самого Баратиона Мактассивард. «Ох, Манфорд!» — улыбнулся и незатейливо отозвался Александр. «Как твое настроение?» Лорд Веларион, супротив брата короля, низко склонил голову рыцарь. Лорд Дрифтмарка, подойдя к их дуэту, встал по правое плечо от царя. Мальчишка же начал мяться и ходить вокруг, ожидая, пока к нему обратятся. «Настроение у меня чудесное, а после грушевого бренди так совсем стало великолепным». Будучи уже слегка, видимо, навеселе после принятого на грудь, громко ответил Манфорд, а после его глаза скосились на одежду Александра. «О, я вижу, ты уже успел переодеться, неплохо смотришься, на тебе золото и чернь, хороший выбор», предельно одобрительно закивал он. Баратион сначала взглянул на свой янтарный и вышитый золотом кафтан, потом на цвета морской волны парадный дублет морского коня. «Манфорд, ты ведь тоже времени зазря не терял, правда?» «Ну конечно, мы ведь будем въезжать в Хайгарден», довольно улыбнулся отобедавший приятель и пожал плечами. «Это не то же самое, что какая-нибудь темная лощина. Тут особый случай». Александр лишь улыбнулся. Манфорд был прав. Краем зрения он видел мечущегося мальчишку и не оставил его без внимания. «Что там, Мактас?» Тот, будучи на каком-то непонятном взводе, быстро ответил. «Лорд, я выполнял ваши задания и оповестил гвардейцев удвоить число знамен». Резво отчитался он на проделанной работе. «Молодец», — коротко кивнул олень. «Ты?» Хотел он было уже дать новую установку сыну лукового рыцаря, как неожиданно со стороны лагеря раздался чей-то зов. «Станнис!» — взревел с непонятной радостью голос Роберта. «Щеголь ты разодетый в золото и ценитель лиссинейских красоток!» Хохоча с собственной двойной шутки, обратился к нему брат. Средний Баратион только глубоко вздохнул. Видимо, шутки Айтель достаточно сильно укоренилась и понравилась его брату. «Он когда-то точно набьет ему кое-что. Чего тебе?» — обратился он к лагерю и отозвался. «Давай собирай своих парней!» — уведомили его. «Перерыв окончен, полчаса, и мы выступаем. Нас всех ждет Хайгарден, а меня, вино и повторение прошлогодних подвигов». Как быстро появился, так и быстро куда-то исчез король в лагере. «Милорд, я тогда поднимаю ребят?» — проницательно спросил у него капитан гвардии. «Верно, поднимай», — кивнул бывший царь, а после не позабыл упомнить одну деталь. «Кстати, у меня есть ко всем особое предписание». «Какое?» — наклонил голову Колдвин. Губы Александра скосились в усмешке, и он, оживляясь, бойко и складно промолвил. «Пускай парни веселее цепляют золотые шпоры, облачаются в кирасы с цветастой эмалью и самоцветами, ладят лошадиные доспехи, лохматят плюмажи, готовят сбрую с позолоченными пластинами и гравированием. Пусть готовит все, что у них есть. Запомни и передай всем моим рыцарям с гвардейцами. Пышность, торжество, высокомерие и острая чванливость. Сегодня я им дарую свое позволение на все, звучно, быстро, с азартом и ликованием сказал Баратион. Решили отыграться слегка, засмеялся и, воодушевляясь, поинтересовался штормовой рыцарь. Алин, громко произнес его имя Александр. А разве настоящие победители в войне, завоевавшие железный трон, их дружины могут уступать в этом тому, кто проиграл? Если кому-то можно, то нам, значит, велено самими богами. У первых это смех, у вторых, заслуженное по праву достояние. Перед местными женщинами погорцевать можно, выпятил еще больше грудь Колдвин. Александр театрально развел руками в стороны. Нужно, Алин, нужно. Сегодня все можно. Все будет сделано, ваша светлость, низко склонил голову рыцари, преисполняясь энтузиазмом, скоро понесся прочь. Маттас обратился царь к своему оруженосцу. У меня для тебя тоже много работы. Слышал, что я говорил сиру Алину. Обеги уважаемых лордов Бареммана, Сангласса и Силтигара и передай им, что я желаю их видеть в самом лучшем виде рядом с собой. Станнис вмешался и отозвался Манфорд. Поверь мне, старику Силтигару напоминать об этом не нужно. У этой прибедняющейся клешни только одна мантия, что он носит, стоит военного Дромана. А она, между прочим, всего лишь походная. Я не о нем беспокоюсь, отмахнулся Баратион. Я переживаю о вечно пьяном Бареммане и нашем скромнике Сангласе, разъяснился молодой лорд, а после продолжил озвучивать череду своих задач для мальчишки. Далее, Маттас, ножны на мече сменить на те, что с красного дерева и мифологической отделкой. Приготовь пояс с рубинами, вороный плащ с жемчужинами и мой увесистый коллар ожерелье мастера над кораблями. Лихого Фобоса на отдых и запрячь мне вздорного и тяжеловесного сотера, последнему скажи слугам вставить узду с золотым мундштуком, оголовье с отделкой под стать, чепрак сменить на леопардовые шкуры, закончил Александр и внимательно вгляделся в хмурившегося парня. Если все запомнил, то беги, улыбаясь в конце, добавил он. Да-да, все запомнил, М-лорд, и все выполню, на ходу протараторил сын бывшего контрабандиста, пускаясь в бег к ранее ускакавшему рыцарю. О, а ты решил не скромничать у Тиреллов, задорно произнес Виларион. Баратион и правит королевством, Тиреллы должны об этом знать. Незамысловато высказался Александр. А еще пусть моя дружина на всю жизнь запомнит меня и наш совместный заезд с пиром в обители поверженного врага. Времена пройдут, пробьется больше седины, но память останется, она всегда остается, так он ответил Манфорду, но на самом деле была еще вторая причина. Александр просто всегда любил торжественные шествия. После неспешного и торжественного шествия первым въехал в большие ворота сада крепости Роберт. Вальяжно, размеренно и царственно, успев перед этим улыбнуться каждой девице-крестьянке из многочисленных садов по боку от дороги. Его спутниками в этом выступали королевские гвардейцы и дворовые рыцари с замковыми дружинниками, а также высланные ранее для встречи рыцари Тиреллов. Вторым шел за ним Александр, который отказался от этой особой прерогативы совместного въезда, так как заказывал себе музыку у министреля отдельно и самостоятельно. Идя несколько в отдалении от брата, во главе собственных рыцарей, вассалов Узкого моря и их конных дружин, он, резво перейдя со своим парнями в галоп, отдал должное шедшим последними раздольным лордам. Чем? Пылью. Они набрали скорости. Ожерелье коллар с массивными звеньями сумасбродно летало по груди бывшего царя как игрушка, так же как висевшие на ремнях ножны. Два ряда высоких деревьев промелькнули быстро, и вот они уже влетают в подарочные своды массивного белого барбакана, за которым должно было находиться подворье. Под тяжелой поступью множества коней начавшиеся серые плиты мостовой высокого сада барабанно задребезжали, грозясь лопнуть в любой момент. Гудели трубы, рокотали горны, в противовес королю они заезжали в Хайгарден шумно, громко, неистово. Скрипели седла, звенел металл, бренчала сбруя, лязгало золото и серебро. Цветные ткани знамен метались в безумной пляске, норовя попросту сорваться и улететь. Они ввалились вторыми после короля. Именно ввалились, а не заехали, таща за собой беспросветные клубы сухой пыли, как падающая звезда собственный хвост. Конная дружина Александра влетела с ней же в длинный двор. Показались многочисленные фигуры и ошарашенные лица встречающих их людей. Чтобы не позбивать всю эту пеструю толпу впереди, им пришлось сбавлять ход, а части кавалеристов срочно разъезжаться в стороны. Маневр вторых, которыми являлись его дружинники-рыцари, был исполнен безукоризненно и красиво. Тут сработала вбитая царем выучка. Пехота пехотой, корабли кораблями, но лучшей музыкой для Александра III, как и всех остальных царей македонян, всегда оставалась кавалерия. Прекрасное чувство, так вскаку тарахтеть с товарищами. Это навевало Александру великое множество приятных воспоминаний. Догнавшее их пыльное облако прошлось небольшой и ослабленной пеленой по двору. Собравшиеся для встречи королевского дома люди начали от этого морщить носы, кто-то даже чихать, а успевший уже спешиться со своей свитой король обернулся и удивленно воззрился на них. Александр самым первым слетел со своего грузного в боках жеребца, а затем наспех окинул парадное подворье Хайгардена взглядом. На большой площадке, которая в десяток раз превосходила западный двор в Красном замке, действительно было многолюдно, с въехавшими гостями тут, наверное, сейчас собралась без малого верная 1000 человек. Всюду крутились вездесущие дети и собаки, кругом прыгали зеваки, подскакивавшие с толпы, чтобы поглядеть на столичных гостей. Множество зеленых знамен с золотой розой занимали всю вторую половину двора, где, собственно, и находились владельцы сада крепости. Уже были готовы тщательно выстроенные шеренги воинов в натертых до блеска доспехах. Похоже, нас пышно встречают, сохраняя полную невозмутимость лица, но никак не скрывая игривость звучавшего голоса, громко высказался Александр. Ох, любил он хорошие приемы, как и въезды, и от этого вполне был удовлетворен представшей перед ними картиной. После его слов почти десяток конюхов в тот же миг кинулся к ним. Вторая клика гостей, представлявшая собой лордов Узкого моря с их сопровождением, начала спешиваться и передавать своих коней на конюшню. Александр, передав поводья от сотера, хотел направиться к невдалеке стоящему и таращащемуся на него брату, но тот сам зашагал к нему. «Проклятие, Станнис, это что такое было?» Посмеиваясь, вопросил его король. Младший Баратион на секунду завис, но затем выдал. «Да, начал бывший царь впоследствии ладно озвучил общепринятую между всеми версию. Коня просто вздорного купил, он что-то с дуру понесся вперед, а все испугались за меня и потянулись вслед». Роберт с подозрением смерил его взглядом, лукаво улыбнулся, потом хмыкнул, но в конечном итоге ничего не сказал. Возможно, так и было бы, однако в стороне, сдерживая смех, хрюкал один Виларион на подпитку, на которого тотчас метнулся королевский глаз. Станнис опять всмотрелся в него Роберт, только в этот раз с прищуром. «Ты ведь впервые встречаешься с Тиреллом со времени осады штормового предела?» «Да, братец, да». Старший олень немного наклонился к нему и тихо шепотом сказал: «Смотри, не убей Мейса, а то ты дорожной пылью уже успел тут всех почтить. Сам говорил мне не делать лишних проблем». «Иронично, но теперь я говорю тебе то же самое», — ехидно улыбнулся он в конце. «Не беспокойся, Роберт», — спокойно ответил младший олень. «Все в порядке». У Александра и правда не было ничего более на уме. Эпизод с пыльной коронацией всех собравшихся вышел у него как-то сам собой, наверное. Пока они говорили, ни один бывший завоеватель забавлялся. Его буланый товарищ, имевший золотистый окрас с черной гривой, начал храпеть и бить копытом в протесте по мощеной плитке. Кусочки камня откалывались и летели во все стороны. 3500 фунтов живого веса все же были не шуткой. Троица конюхов пыталась повести вздорного коня в стойло, но тот имел собственное мнение абсолютно на все. «Нахера ты вообще на этого боевого тура переростка уселся?» Глядя на игравшиеся с конюхами животные, поинтересовался государь. «Тут нет глубокого построения пехотинцев, чтобы их им раскидывать или давить». Александр неожиданно вспылил и возразил. «Сотер не тур, он конь». В удивлении для брата, слегка повысил голос и встал на защиту своего питомца лорд. Александр категорически не любил, когда оскорбляют его лошадей. «Не насмехайся над ним, он просто большим вырос», — заявил тому средний Баратион. Роберт сумел лишь молча поморгать. Тем временем цирк с лошадями продолжался, точнее сказать, с конем. Сотер был слегка буйным малым и настолько же великолепным. Александр прямо с восторженным умилением засмотрелся на свою недавнюю покупку и новоприобретенного товарища. Послышался новый шум со стороны ворот. Это наконец-то прибывали последними мандерские лорды, однако лорду драконьего камня они были неинтересны. «Ребята, он не любит, когда к нему подходит справа, заходите слева», — решил он все же дать рекомендацию бедным слугам в обращении с его спутником. «Лучше всего еще шептать приятные слова о его силе с красотой, тогда он станет добрее к вам. Если не получится, переходите к яблокам и другим дарам». Наблюдавший все это время за ним Роберт зажмурился и прикрыл рукой лицо. Почему? Он пытался удержать рвущийся наружу дикий смех. «Станис», давясь хохотом, произнес король. «Знаешь, конь тут не только твой тур, но и ты сам. Никогда за тобой этого не замечал, бедная твоя лесника, ибо, как я погляжу, у нее появился конкурент на твое внимание», уже откровенно смеялся государь, однако впоследствии взял себя в руки и, отвлекая Александра от его коня, похлопал по плечу. «Ух, повеселил, в последнее время ты меня почти не раздражаешь и даже тешишь. Ладно, пошли, ничего с твоим конем не будет, я хочу побыстрее покончить с этим скучным официозом и наконец-то выпить местного вина», кивнул он в сторону встречающей их стороны. Александр скупо, как прежний Станис, кивнул. Все уже были на месте, и можно было начинать. Три взятых со столицы королевских гвардейцев вмиг ожили. Белоснежные плащи на потеху зевак красиво взметнулись, и Мерин Трант из штормовых земель, Джейми Ланнистер с запада, Миндон Мур из долины образовали вокруг двух баратионов неполный ромб. Первый встал слева, второй справа, третий сзади. Лорды Узкого моря, как вассалы драконьего камня, в отличие от мандерских лордов, являлись непосредственной частью коронной свиты, а потому, по велению государя, тоже примкнули к официальной процессии. Правда, они были последними, за построением белых плащей. Король не хотел более тянуть. Нетерпеливый взмах руки и первый шаг. Все пришло в движение. Роберт пошел первым, вторым по его правое плечо и чуть позади Александр. Вокруг них три гвардейца и в хвосте четыре лорда из королевских земель. Одна секунда, и синхронно раздались звуки труб, в этот раз принадлежащих уже хозяевам. Воины высокого сада зашумели доспехами и замерцали на солнце яркими зелеными сюрка, окончательно сформировав широкий коридор для столичных гостей. За ними мелькали лица замкового люда и, возможно, их родственников, живущих за территорией твердыни и пришедших сюда заранее. Одни выкрикивали хвальбы новому защитнику державы, другие кидали душистые желтые розы из плетеных корзин. Играла музыка, лилась лесть. Хайгардин снова обращался к новому королевскому дому за милостью. Шедший за братом бывший завоеватель никому не улыбался. Ему в данный момент стало до боли странно на душе. Как давно подобное с ним происходило? Наверное, еще в юности, будучи царевичем. Именно тогда он вот так ступал вторым по шагам собственного отца. Идти вторым, вроде просто, а вроде и нет. Это ощущение было совершенно непонятным в своих оттенках для царя. Судья и Тартар его учили, но что-то Александра все же точило. Непринятие подобного, тому, кто всегда ходил первым, трудно ступать вторым. Это правда. Благо для него этот путь был быстро закончен, так как от группы людей, стоявших впереди, им навстречу вышел человек. Без сомнений, это был Мейс Тиреллу. Его жизнерадостные и карие глаза метались в непонятном волнении. Движения выдавали нетерпение и трудно скрываемое возбуждение владельца. Он выступил к ним живо и бойко, одетый в зеленый бархатный камзол с золотой накидкой. Его вихор каштановых волос имел какую-то небольшую хаотичность под стать настроению, ибо торчал в разные стороны и подпрыгивал сейчас от легкости. Высокий и хорошо сложенный от природы, он был почти впору обоим баратионам. Почему почти? 2 года не прошли для него даром, корпус стал грузнее, лицо пухлее. Да, действительно, слегка поправился и, возможно, перестал утруждать себя какими-либо физическими упражнениями. Тиреллу встал, остановились и они. Александр сумел подметить, что при виде сына старого льва у лорда Хайгардина на секунду криво покосилась улыбка. На него, младшего брата короля, он не посмотрел, а сразу целиком сконцентрировался на самом защитнике державы. Местный герольд принялся озвучивать титулы маршала Простора, потом молодой лев, заменяя невзятого из столицы глашатая короля, будто в отместку Просторцу, начал, специально напыщенно глядя на него, перечислять. Тут не требовался и прежний Станис. Лев и Розан сами хорошо со всем справлялись. Стало скучно. Александр положил на навершие меча одну ладонь, затем сверху вторую и принялся с линцой ожидать окончания церемониала. В целом он был куда более упрощенным, чем у персидских царей, но все же тоже имел место быть и присутствовал. Признаться честно, бывший царь царей даже не мог себе представить, как в реальности это могло выглядеть занудно со стороны. Ранее ведь он всегда был в центре внимания и ему, кланяясь, целовали перстни. Шутить боги умели, право дело. Когда с первой половиной было покончено, наступила куда более главная по своему смыслу вторая часть. Тиреллу, как срезанный бутон, шумно упал на одно колено, вслед за ним все стоявшие мужчины Хайгардена, а в довершение и женщины, которые, в отличие от первых, отвесили очень низкие реверансы. Красиво, Эйгон чувствовал породу назначаемых сатрапов. Мимолетная усмешка коснулась уст Баратиона. Он не один был таков. Брат его невестки также едва заметно улыбнулся. «Сложно удержать улыбку, верно, сир Джимми?» – тихо спросил Александр у стоявшего справа от него рыцаря. Зеленые глаза удивленно скосились. «Немного, милорд», – едва уловимым шепотом ответил Ланнистер. Александр обвел склонившихся людей взглядом. Забавно было за подобным наблюдать со стороны. Самому царю ведь еще ни разу не доводилось преклонять колени. Интересно, сможет ли он? Взгляд Мейса Тирелла наконец-то поднялся на короля, однако один его карий глаз все-таки лукаво скользнул напрямиком стоящего позади него среднего Баратиона. Его встретила улыбка. Его встретила довольная и легкая полуулыбка Александра. «Ваше Величество, светлейший государь, весь Хайгарден в вашем распоряжении», смиренно проговорил Тиреллу. «Знайте, я невероятно рад вас видеть, а также встречать дом Баратионов во вверенных мне владениях. Можете встать, лорд Мейс из дома Тиреллов», ответил Роберт, затем взмахнул рукой, подав жест тому подняться. «Я принимаю ваше смиренное гостеприимство». Лорд Хайгардена снова возвысился и сделал два шага к государю. Роберт вытянул руку вперед, и хранитель Юга слегка наклонился, коснувшись губами его перстня. Официальная часть на этом была закончена, а потому Роберт не стал дальше поддерживать важную и царственную маску. Прежняя добродушная улыбка налетела на его лицо, и он расслабился. Вместе с ним и атмосфера приобрела совсем иные ноты. «Мейс, а почему ты вообще дома?» Как бы невзначай и незамысловатого спросил Роберт. «Мне вот казалось, нас встретит твоя жена или мать». Брови лорда Хайгардена быстро сошлись. «В смысле, ваша милость?» Не понял он, к чему ведет король. «Ну, твоя осада, она разве все еще не идет?» Скрестил руки на груди и стал на миг предельно серьезным Роберт. Улыбка тут же сползла с лица Тирелла. Король захохотал на весь двор. «Да не обижайся ты, чего сразу поплыл?» Утешая, похлопал по-дружески по плечу Мейса государь. Александр едва ли не захрюкал от порыва смеха. Повезло же ему с братом. Первый предупредил второго, второй повторил первому, но по конечному итогу ни один из них не придержался озвученного решения. «О, глядите!» — Станнис заулыбался. Заметил состояние младшего брата и указал на него пальцем Роберт. «Видывали такое? Значит, моя шутка и на самом деле была хороша». Расставив руки в бока, был доволен он собой. «Ладно, вы тут оба поздоровайтесь друг с другом, а я пойду, Мейс, оценю твое подросшее чадо», бросил король и махнул рукой королевским гвардейцам следовать за ним. «Я», дернулся Тиреллу за уходящим Робертом. «Мейс, поздоровайся со Станнисом», покосился взглядом, сменил тон и твердо повторил мужчине защитник державы. «Станнис, ты тоже поздоровайся с Мейсом. Как закончите, подойдете ко мне», были последними его слова. Они остались вдвоем, как вдвоем, просто ближайшие люди стояли на расстоянии 10 шагов. Лорд Хайгардена глубоко вздохнул и натянуто улыбнулся. По глазам было видно, что он немного неловко чувствовал себя рядом со младшим Баратионом. В былом владельце тела, как знал бывший царь, Тирелл вызывал несколько негативные воспоминания. У Александра он умел замыкать круг и сравнивать стороны. «Если тебя морит голодом и ты сам морил голодом, то тут сложно кого-то судить. Лоялисты разоряли и убивали, мятежники – тоже. Во всем этом отношении лучше всего следовало остановиться на новых отношениях. Александр спишет Мейсу его действия по отношению к прежнему Станнису, но новые деяния – уже по отношению к себе. Если тот повторит, он ему прощать не станет. Милорд Мейс Хайгардинский, я погляжу, вы немножко подались вширь за те 2 года, что мы не виделись. Видать, тот окорок под стенами штормового предела вам все же пошел не на пользу», наклонив голову и усмехнувшись, проговорил Александр. «Можно было бы вполне его и мне отдать». Мало кто знал, но Тиреллу не совсем был лыком шит. На слова с легкой остротой и смешинкой он ответил напускной дружелюбностью. «Ваша светлость, будьте уверены, я подготовил для вас очень много вкусных окороков». Неплохо извернулся мужчина и хлопнул себя по животу. «У нас на берегах Мандера сложно не располнеть. Гляньте только на меня, раньше мой гладкий живот можно было хоть мечи точить, а теперь вот какой холм начал расти. Сам пошутил, сам и посмеялся лорд Хайгардина. Лорд драконьего камня лишь улыбнулся. У Тирелла была хорошая выдержка. Александр решил перестать заниматься ерундой. Ему хотелось отдохнуть с дороги. Да, свинина у вас и правда неплохая. Я взял с собой много голодных парней. Надеюсь на обильные яства на столах. Бровь оленя приподнялась. Они же будут, непременно, ваша светлость, с улыбкой заверили его. Александр расставил руки в стороны. Лорд Хайгардина в тот же момент выпал, растерялся и опешил. Округленные глаза хорошо выдавали его замешательство. «Я не кусаюсь», теперь уже час Баратиона был заверять. Оглядевшись слегка, Тирелл рассмеялся и шагнул к нему. Они сцепили руки в рукопожатии и похлопали друг другу по спинам. «Политика и расчет», произнес себе в уме сын Филиппа II Македонского. Во время этого символического примирения Александр наклонился и тишайшим шепотом на ухо сказал Тиреллу: «Я люблю рубиновые вина из мира и леса, сможете мне как-то достать одно из них, буду очень за это благодарен». Пара секунд, и ответ: «Будьте уверены, одно из них я вам точно найду», повторяя шепоток, в тон произнес Мейс: «Спасибо». Баратион не знал, лгал Мейс или не лгал, правда поищет или нет, но получится весьма забавно, если результат в своем исходе окажется положительным. Можно сказать, тогда целый лорд Хайгардина подаст служанке Александра ее любимое вино. Красивый жест, за такое можно что-то исписать. Когда легкая беседа с лордом Простора была окончена, они двинулись к Роберту. Его брат тискал детей и смеялся, Александр от подобной картины смутился, но затем припомнил, что тот, в отличие от младшего брата, уже бывал год назад в Хайгардине и всех тут знал. Через некоторое время пришел и его черед для первого знакомства. Первой шла супруга Сатрапа, Алерия Тирелл, в девичестве Хайтауэр. Она была молодой и высокой, с волосом словно серебряная пряжа. Привлекательная женщина, Александр не поскупился и сделал ей пару комплиментов, сравнив хозяйку Хайгардина с легендарной Морис Девой. Женщина от этого сильно засмущалась и широко заулыбалась, и это очень скоро дало понять, что женский угодник Роберт был так себе в лесте, ибо ему она только слабо улыбнулась. Что-что, а хозяин и хозяйка представляли царю своих чад совместно. У Тирелла имелось четверо детей, три сына и одна дочь. Старший сын и наследник, которого звали Уиллас, предстал учтивым парнем лет 11, полностью ушедшим в добротную фигуру и красу отца с матерью. Александр мгновенно сообразил по беседе с ним, что мальчишку хорошо готовят и обучают. Средний сын лорда, 8-летний Гарлан, оказался полной противоположностью старшего. Пухлый, неуклюжий, веселый, именно ему предназначалась дочка лорда Сидерхолла. Последним из мальчишек и сыновей лорда был Лорес, пытавшийся в свои 4 года горцевать перед взрослыми не хуже буйного сотера. В отличие от кореглазых братьев и отца, он имел глаза цвета жидкого золота. Баратион сразу подметил эту деталь и поинтересовался у его родителей об этом. Выявилось, что подобным цветом обладал предыдущий лорд высокого сада Лютер Тирелл. Самым младшим ребенком из всех оказалась маленькая девочка 3 лет, Маргери, робко цеплявшаяся за подол платья матери и хлопавшая такими же, как у нее, голубиными глазами. Разговор с ней царь не вел, так как она или стеснялась, или, скорее всего, просто плохо говорила, а может быть, боялась Александра после его громкого въезда. Подводя итоги, бывший царь мог с уверенностью сказать, что в семейной жизни Тирелл пока был лучше, чем на поле боя. Со всех детей он отметил только наследника, который, ввиду ума, Баратиону и понравился. Всем остальным требовалось еще хорошо подрасти. Закончив с детьми и супругой лорда, Александр встретился с последним важным представителем. Молчаливой дамой в возрасте, стоявшей немного в стороне и наблюдавшей за всеми, словно голодный ястреб. Она была невысока ростом, худощава, и лучшие ее годы уже минули, однако очерки прежней красоты в ней еще угадывались. Одевалась она характерно своему возрасту и скрывала голову под чепцом. Как знал Александр, занимавшийся сбором сведений по пути, именно на эту женщину местные лорды грешили и ставили ей в вину кончину ее мужа 4 года назад, буквально незадолго до турнира в Харринхолле. Баратион из вежливости начал с комплиментов, но леди Алина, видимо, была слишком к ним привычна и лишь притворно отмахивалась. Когда пришло время уже ей говорить, она выдала: «Лорд Лионель, рада вас снова видеть в Хайгардине», сделав очень легкий реверанс, произнесла она слабым и тихим голосом. Александр в тот момент нахмурился. «Кто?» — не понял, а затем еще переспросил он. «Лионель, ой, ошиблась, Прикрыла женщина рот рукой и покачала головой. «Лорд Станнис, верно? Простите меня глупую, вроде только шестой десяток идет, а глаза уже стали подводить. Вы мне напомнили своего славного прадеда, тот в свое время тоже много пыли делал из ничего. Кровь от крови, так сказать», добродушно улыбнулась она в конце. Ее слова были интересными. С одной стороны порицание, с другой комплимент, нет, скорее всего, первое. Александр слышал о королеве шипов. Она была язвительной и недовольной всем на свете женщиной, как неподкормленный вовремя жителями Афин ленивец Диоген. «Миледи, вы обратили внимание только на пыль, а надобно было на кое-что другое», под стать ей улыбнулся он. «На что?» – заинтересовалась женщина. «На ворота», – дал олень ответ. «А что с ними не так? Они были открыты. И что вы хотите этим сказать?» Продолжила улыбаться устами, но не глазами леди Алина. «Подумайте», — с подвохом сказал и еще шире улыбнулся Александр. Это был конец. Он поставил точку в неинтересной для него беседе и присоединился к невдалеке стоящему Роберту. Далее следовала еще целая дюжина представителей дома Золотой Розы из побочных ветвей и их жен, наподобие Гарта или Марина Тиреллов. Александр в этот раз с братом только принимал от них приветствие, бросая пару скупых слов в ответ. Когда они и с ними закончили, в тот же момент нахлынули с той же задачей мандерские лорды и вассалы драконьего камня. Государь и Тирелл начали о чем-то говорить. Мейс увлеченно рассказывал, Роберт довольно улыбался и кивал. Оказалось, хранитель Юга приготовил целый ряд забав и мероприятий на время их небольшого пребывания в Хайгардине. Тирелл так радостно вещал, будто это именно он был всю жизнь лучшим другом короля, а не Старк из Винтерфилла. Знал бы он еще, что у короны недавно образовались к нему вопросы и сюда скакал красный фасорий. Использовать шансы выставить в плохом свете Тиреллов перед их князьями было хорошим подарком для столицы. Александр не знал, осознавал ли это Роберт, но на досуге ему определенно нужно будет это донести до брата. Рассказы Тирелла были Александру неинтересны, и он отошел в сторону. Его внимание больше захватывали архитектурные формы и решения Хайгардина. Чего стоят тщетные люди перед вечностью, увидавшей сотню королей. Одно дело наблюдать за всем издали, другое – стоять прямо под белыми башнями в первом ярусе сада. Взгляд Александра падал не на толпившиеся фигуры во дворе, а потянулся к небу, к белым башням. То же самое происходило с ним и в граде сотен династий, тысячи царей, в прекрасном Вавилоне. Там глаза царя глядели не на людей, а именно на башни и сады наверху домов. От вычитанного завоевателем в древних записях царя Хаммурапи до Навуходоносора II, затем к Киру Великому и прямиком в руки Александру. Находясь в Вавилоне, бывший царь чувствовал себя продолжателем их линии. Гардинеры постарались на славу, неплохо, ему нравилось, висячий сад крепость, творение, достойное дерзающего ума. Хотелось бросить вызов и создать равное произведение. Александр поймал себя на забавной мысли, что «залюбовались». «Завораживающая красота, не правда ли?» Довелось внезапно услышать ему женский голос около себя. Эфирные размышления царя быстро угасли. В нем дрогнула тонкая струнка недовольства. Он не заметил, как к нему подошли. Предельно и весьма, она именно такова. Не стал отпираться он и бесцветно высказался. Взор Александра, устремленный ранее к небу, пошел на убыль и медленно покренился вниз. Его глаза завлекли стройные фигуры девушек. Он был немного озадачен. Перед ним было три прекрасных создания. Ближе всех стояла и привлекала его внимание заговорившая с ним девица с темно-каштановыми волосами. Их цвет был настолько глубоким и насыщенным, что не спадающие на налитые груди вьющиеся локоны были сравнимы со стекающей с ложки патокой. Но выделялась она не только цветом волос. Дева, укутанная в изшитые золотыми цветами зеленые шелка, возвышалась над своими подругами буквально на треть головы. Ее, как и всех людей, выдавали глаза. В бездонных омутах из жидкого золота кружились плутовство и уверенность. По правое плечо от нее стояла другая особа в ярко-пурпурном платье, но даже пестрые одежды не помогали перетянуть простым внимание на себя. Черные, как ониксы, волосы и глаза играли на контрасте с бледной, отдававшей болезненностью кожей. В ее случае взгляд прилипал не к волосам и не к глазам, а к алым, будто кровь на белом снегу губам. Чтобы рассмотреть третью особу, Александру пришлось поглядеть мимо двух первых. За их спинами пряталась белокурая девчушка, словно таилась в тени. Под его пристальным взглядом она все же сумела сделать робкий шаг влево и предстать перед Баратионом. Тусклое золото в волосах, блеклый изумруд в глазах, осунувшаяся осанка, словно ей на плечи давил весь груз мира. Лицом она была гораздо краше брюнетки и вполне могла посоперничать с девицей в зеленом шелку. Завоеватель слегка на нее засмотрелся, а она от этого смутилась. Пухлые губы, светлые тонкие ресницы и тонкие скулы, в ней определенно присутствовали знакомые для него очертания и линии, он где-то их видел. Лихо заехали во двор, милорд, широко улыбнувшись и выведя его из дум, вновь обратилась к лорду особо с золотом в глазах. Как понимал для себя царь, судя по ее поведению, она, видимо, и была главной среди всех троих. «Было дело», — скуповато покивал Баратион. «Чем может быть надобна вам моя скромная личность?» «Скромная личность, милорд», — рассмеялась и переспросила девица. «Хорошая шутка», — кивнула она. «Вы заставили всех подышать свежим дыханием дороги, а король вам в итоге ничего не сделал и стоял просто улыбался. Потом вы стояли вторым после него, буквально по правое плечо, куда ближе всех королевских гвардейцев, пока все остальные лорды находились на приличном расстоянии позади. Вы уверены, что действительно скромная личность?» Шутливо наклонила дама каштановую головку. И, был предельно краток Баратион. Девушка в зеленом шелку глубоко и огорчительно вздохнула, однако на ее энтузиазме с бойкостью речи это никак не отразилось. «Мы ведь с вами, в отличие от его величества, совсем не знакомы», снова улыбнулась она и начала по-иному к нему заходить. «Если я сейчас не ошибаюсь, а думаю, судя по невероятному сходству с его милостью, все же не ошибаюсь, вы будете его светлостью, младшим братом короля, все верно, вы угадали, миледи», подтвердил Александр и в следующий момент немного повысил свой голос. «Перед вами лорд драконьего камня и мастер над кораблями, только это, ничего не позабыли?» Подняла она тонкую бровь, улыбка просто не сходила с ее живых уст. «Да, только это», — поддразнивая девицу, слабо улыбнулся Баратион. «Вот как получается», — похлопали ресницы у девицы. «Прямо лорд драконьего камня и мастер над кораблями, интересно звучит, но это ведь не совсем имя, оно же у вас должно иметься, какое же оно будет?» Будто играя в скороговорку, задала она целую кучу вопросов. Александр не сдержался и засмеялся. Его рука сжалась перед девушкой в кулак. 1, 2, 3, 4, 5, оттопыривая поочередно пальцы, посчитал лорд. «Вижу, вы много вопросов любите задавать», — посмеиваясь, произнес он. Девушка в тон рассмеялась. «Так вы ответите мне или нет?» — вопросила с улыбкой она, прикусывая затем нижнюю губу. «Увы, миледи», — пожал плечами Баратион. «Если вы не знали, первыми делают реверансы и представляются именно женщины», — остался стоять на своем лорд. «Я в ожидании», — многозначительно добавил он. Золотые искры потухли, радушная улыбка сошла с красивых уст. Девушка зажмурилась, расстроилась и лишь в досаде притопнула на месте. «Злой вы», — с обидой в голосе вынесла она свой вердикт. «Я ошиблась, вы совсем не похожи на его величество». Это повеселило, но не разжалобило царя. «Вы знаете, вполне возможно», — спокойно согласился с ней Александр. «Мой брат достаточно часто называет меня из-за этого задницей», — признался мужчина и вызвал тем самым две улыбки со смешками за спиной девицы в зеленом шелку. «Раз уж вы не хотите, то, может быть, ваши подруги предо мной представятся?» — вопросил он с мягкой улыбкой двух других девушек, при этом пристально и поочередно пройдясь по ним. Это возымело эффект, правда, наполовину. Черноволосая девица промолчала, а вот светловолосая от взгляда Александра опустила свои зеленые глаза вниз, ответно улыбнулась и заговорила. «Милорд, я...» — энергичная шатенка не дала ей ответить. «Нет, ничего они вам не скажут», — кинув мельком взгляд назад и состроив какую-то рожицу подруге, произнесла она. «Знаете, я все поняла о вас». Цок-цок-цок, игриво отбила девушка язычком. Цок-цок-цок, горделивый олень звонко копытцем бьет. В золоте блещут ветвистые рога. Он бежит, сминая горы и луга, по незнанию задевая бедные тучки облака. Зачитала она Баратиону быстрый катрен на нем. Брови мужчины от этого приятно приподнялись. На ходу придумала, веселая, отметил и подумал он. Александр совершенно не обиделся на ее своеобразное, но очень точное подтрунивание над ним. Молодец, она начала веселить и забавлять его. Краем глаза он заметил, что Элин Натирелу пристально за ним наблюдает. Он уже хорошо осознавал личность особы, представшей перед ним. «Точно и красиво все описали, миледи, мне понравилось», — на удивление девушки высказался лорд. «Однако вы совсем неправильно подражали в начале, на самом деле», — протянул Баратион и указал пальцем вниз. «Олень делает вот так», — нога Александра резко пришла в движение и демонстративно, как будто в начале какого-то танца, трижды по две партии отбила каблуком сапога по плитке. Глаза людей слегка покосились на них. «Видывали?» — с усмешкой спросил он ее. «Запоминайте». «Да», — в тон мужчине протянула уже сама Шатенко. «Тут я ошиблась, теперь полотно полностью готово. Вы будете куда лучшим и наглядным примером», — с широкой улыбкой огласила она. Александр решил перестать играться и все же снять прежнюю высокомерную маску, уступить упертой девице. Не заслуживала к себе столь плохого обращения подобная интересная дама, да и трудно было ее поддерживать, когда тебя так увеселяют. Плата за его настроение. Ястаннис Баратион, как вы говорили ранее, младший брат короля, неожиданно для всех девушек уступая, произнес и закончил эту игру Александр. А вы? Глаза девицы вмиг засветились радостью и невиданным удовлетворением. Впрочем, Роза недолго смаковала свою победу над оленем и быстро с радушием ответила. «Ваша светлость, соблюдая этикет», — приподняла она в стороны платья ниже талии. «Леди Инна Тирелл, сестра нынешнего верховного лорда-маршала Простора и Мандера, лорда Хайгардена, защитника марок, хранителя юга, мисса из дома Тирелл, а также дочь ныне покойного во всех тех же перечисленных титулах Лютера Тирелла», отвесила девица весьма низкий реверанс. Он был такого исполнения, что царю пришлось поднять взгляд на ее макушку, ибо внизу засверкали женские складки местности. «Инна!» — моментально возмутилась ее черноволосая подруга. «Что, ты специально позируешь перед лордом Станнисом титулами своего брата и отца?» «Да, не стесняясь», — кивнула выпрямившаяся Тирелу. «Если могу, то почему бы и нет?» Девушки заговорили о чем-то своем, он же лишь слушал. «Верно?» Перед Александром была вторая младшая сестра нынешнего хранителя юга. Первая, как он знал, старшая, Мина, недавно была выдана замуж за лорда Арбора Пакстера Редвина. «Так вам что-то нужно, или вы просто так подошли?» Прерывая разговор двух девушек, спросил мужчина. Сестра лорда Хайгардена снова обратилась к молодому лорду. «Я просто познакомиться хотела», — объяснилась она. «С его милостью мне уже доводилось немного общаться, кичливого сира Джейми тоже видывала. Всех прибывших наших вассалов хорошо знаю. Вы как заехали, мне сразу кинулись незнакомые и новые лица. В первую очередь это, начала девица, после прошлась по Баратиону сверху вниз цепким взглядом, а затем хитровато и мило улыбнулась. Весьма привлекающий внимание и видный вы, внезапно сделала она ему комплимент. И, собственно говоря, лорд Виларион, сиречь, лорда из Узкого моря, но с теми вашими стариками мне не о чем говорить, а потому, увидев, что вы освободились, я подошла именно к вам», все болтала и болтала девушка. Слушавший ее Александр сразу понял, что она и правда не на шутку разошлась. «Боги вездесущие, действительно 100 слов в минуту», только и подумалось ему. Две другие девушки, заметив его реакцию, сначала заулыбались, а после начали посмеиваться. «Да-да», — покивал он множество раз. «Вы, я вижу, любите поговорить», останавливая ее, подметил лорд. Девушка все-таки притормозила. Улыбка скрасила ее уста. «Люблю», — признала свою слабость Тирелу. «В этом я пошла в отца, моя матушка мне часто это ставит в укор, когда я ей надоедаю». Право дело, Александр не мог не подметить, что глаза у нее тоже были отца. «А почему вас не было рядом с родственниками?» — задал наиболее интересующий для себя из всех вопрос Баратион, так как он точно ее не видел рядом с ними. «Почему это не была?» — рассмеялась Инна. «Очень даже была, правда, только не с такими ближними. Я не слишком люблю торжественные части и решила слегка спрятаться. Король вот не обратил внимания, да и вы, кстати, тоже. Я предпочитаю общество подруг, так как брат, матушка и невестка слишком», — запнулась на секунду девушка, но затем подобрала слова. «Первый всегда говорит о себе, вторая обычно на него ворчит, а третья просто молчит». «Как-то так», — снова улыбнулась она. Взгляд Александра устремился и вторично прошелся по двум другим девушкам. «Поддержите леди Инну, представитесь наконец-то», — с небольшим оттенком приказа в голосе спросил он двух других девиц. Тирелл засмеялась, черноволосая и белокурая смутились. В тот же момент они со стыдом и небольшим недовольством на подругу обе представились перед ним. Патриция Рован, дочь лорда Матиса Рована, отвесив реверанс, назвала свое имя дамы с черными глазами. Теопик, дочь лорда Титуса Пика, последовала ее примеру зеленоглазка. «Значит, звездный пик и золотая роща», — покрутил у себя в голове бывший царь. Его взор со всем любопытством заострился на светловолосый пик. «Миледи, извиняюсь за свою грубость, лорда Титуса я знаю, но не подскажете, кто будет вашей матерью?» Блеклый изумруд зажегся. «Леди Марго Ланнистер», — ответила Пик. У царя все стало на свои места и щелкнуло. Его не просто так терзали с самого начала знакомые черты в ней. «Львы, они и тут?» — подивился подобной встрече Александр и бросил взгляд на говорившего все еще с Тиреллом Роберта. Оказалось, он был полностью прав со своей шуткой об их вездесущности. Неужели Ланнистер каким-то способом осилил Пика? Баратион не знал, какими нынче родовыми чертами обладал данный дом, однако он хорошо запомнил из одной книги, что во время правления Игона III у них были каштановые волосы. Девица растерялась его хмуростью, за которой на самом деле скрывались обычные думы. Ее светлое и чудное лицо осунулось, зелень побледнела. «Что-то случилось, милорд», — встревоженно проговорила она. «Я сказала что-то». Александр быстро опамятовался и вновь обратился к девушке из Звездного Пика. «Нет, ничего, поверьте, миледи», — предельно доброжелательно улыбнулся девушке Баратион. «Червленая кровь и золото Запада, вижу, даже в просторе можно их отыскать. Вы просто очень отдаленно напомнили мне мою прекрасную невестку и ее многочисленных родственников. Изумруды, чудные самоцветы, а они у вас при улыбке попросту сверкают и пылают». Девушка застенчиво улыбнулась и залилась румянцем, но не все были этому рады. Как подметил лорд, Тиреллу не понравилось, что его внимание целиком ушло на Пик. «Милорд Станнис, а вот мне вы так и не сделали ни одного комплимента». Не то шутя, не то действительно проявляя обиду, заявила сестра хранителя Юга. Александр не смог удержаться и захохотал. Перед ним был настоящий сад. Некоторые кинули на него заинтересованные взгляды, но ему было плевать. Как же он может молчать? Повинуясь внутреннему лирическому наплыву, он решил всех троих их почтить. Мелодии чары несравненных, мелькают в танце лепестки. Александр сделал резкий шаг к Тиреллу, да такой, что той от неожиданности пришлось отшатнуться назад. На девичьем лице выступил легкий испуг. До чего же являлось забавным отбирать у людей владение ситуацией, а после за этим наблюдать. Это повеселило царя и подстегнуло его игривость. Все подвластно разуму, воле, мастерству. Вот зацвел тенистый самый первый ярус. Травы луговые, водных струй напев. По ступеням выше, как под небом парус. На террасах сада в шутливом порядке. Высажена вишня, яблоня и сладкий апельсин. Девицы притихли. Они, видимо, никак не ожидали, что он, вот так запросто, без стеснения, завернет им подобное. Первая отошла от удивления Тиреллу. Прозрение скоро пришло к Розе, и она громко засмеялась. Она самой первой поняла намек Баратиона. «Ваша светлость, да я погляжу, вам не чужда аллегория со стихотворениями». Прихлопнула она радостно в ладоши. «Будем очень рады, если выкроете своего времени и посетите нашу компанию. Мы с девочками тоже любим посочинять. Вы ведь не откажете нам?» Александр лишь вздохнул и прошелся по трем дамам взглядом. Пик, Раван, Тиреллу. Золотая роза, три черных замка и золотое дерево. Удивительный подбор. С большим удовольствием, улыбнулся он. «Если будет время, то я обязательно». И все же они привлекли внимание. Разговоры давно были окончены и всех начали заселять. «Инна, а ты где была?» — сердито вскричал хранитель Юга. «Вот и мамин пирожок», — закатив глаза, едва слышно прошептала девушка. Глава 4. Цена. Есть два Александра. Один — сын Филиппа, другого создал Апеллис. Первый непобедим, второй неподражаем. Александр Великий. В радость пришел, увидав их, старик и подбадривать начал. Громко окликнул и с речью крылатую к ним обратился. «Так, стерегите получше, ребятки. Никто и не думай, стоя на страже, заснуть. Не порадуем этим недругов». Александр декламировал Илиаду перед зеркалом. Слова сами по себе, слетая с его уст, переводились с эллинского кайне на общий язык. Можно сказать, он сразу мыслил на обоих языках. Сегодня утром после завтрака лорд снова упражнялся во владении слова, пытаясь попутно отработать приемы мимики и голоса для ораторского искусства. Его новое лицо было скупым и неулыбчивым, а потому требовалось натренировать усмешку, гнев, расположение, радость, строгость и самое главное – улыбку. Заходя в новую строфу, где присутствовало очередное восклицание, голос Александра неожиданно дал погрешности и сорвался. В конечном итоге бывший царь еще и закашлялся. И все же, его язык с горлом подустали, так как им не хватало настоящей долгой практики. Он смог продержаться всего-то каких-то жалких полчаса. Что можно сказать? Это несомненный позор, ибо во время недовольства и бунта войска в описи царю приходилось выступать не меньше двух. Тяжелое это дело, говорить громко, доступно и ясно, чтобы каждое слово отбивало как струна кефары. Этель, прокашлившись и присев на стул, обратился он к своей помощнице подручной. «Пожалуйста, если тебе не сложно, подай мне лимонной воды». Сидевшая на другом конце комнаты иноземка корпела за столом над двумя книгами и множеством разбросанных вокруг них листов с цифрами. Как только она услышала его просьбу, то тут же отложила перо в сторону и вихрем помчалась к кувшину с чашей. Девушка быстро выполнила запрос и предоставила мужчине желаемое. «Прошу», — была кратко она. «Спасибо», — поблагодарил и перенял пиалу Александр. «Как продвигается работа?» — поинтересовался вслед Баратион, демонстративно взглянув на заставленный стол, на котором выбивающимся из работы было лишь блюдце с виноградом. «Точно не трудно?» Все еще пребывая целиком в собственных мыслях, лесника рассеянно покивала. «Нет, все хорошо, по крайней мере с драконьим камнем я почти закончила», заведя руки за спину, видимо чем-то гордясь, довольно просияла и выпятила слегка грудь девушка. «Могу вас заверить, с лордством осталось всего ничего». Александр ей улыбнулся, но затем поскорее увел свой взгляд в сторону, будто бы задумчиво, к открытому балкону. Почему? Ее полные перси были уж слишком хороши. Промочив рот с горлом добротными глотками кисловатой воды, Александр возвратил Этель кубок и отпустил ее. Та пускай и находилась во власти чисел, однако грациозности движения это ей никак не убавило. Несколько каких-то плавных шагов, и она уже была на прежнем месте с пером в руках и сосредоточенностью на лице. Проворно, красиво, изящно, на такое можно часами глядеть. Наблюдая за работающей с усердием девицей, бывший царь непроизвольно опять улыбнулся. Начал 283 год от завоевания Станнис, а довершил Александр. Первый месяц нового года, время подводить итоги. Долго он с этим мучился, но теперь во спасение ему подвернулся под руку человек, на которого можно было спихнуть это нудное дело. Он много взял с собой в дорогу бумажной волокиты по финансам, но девушка благополучно разгрузила молодому лорду время и голову. Она сама неожиданно вызвалась помочь Баратиону. Александр, конечно, сначала скептически к этому отнесся, однако по итогу был приятно впечатлен, ибо та блестяще совсем справлялась. Уже который день девица из леса работала со счетными книгами драконьего камня и королевского флота, а также множеством оставленных царю в наследство отдельных записей, договоров купли-продажи и расписок, пытаясь свести все это в общую картину. Именно благодаря ей он в настоящий момент мог, не отвлекаясь, практиковать риторику, заниматься чертежами, физически упражняться или просто гулять по Хайгардену. В то же время, откровенно сказать, Александру было немного стыдно, что он вот так беззастенчиво нагружал Этель работой. Впрочем, в своеобразной манере, наверное, потому он потакал некоторым ее просьбам, зато Александру оставалось лишь слушать червленые уста и отталкиваться от полученной информации. Это очень освобождало время и открывало возможности для других дел. Бывшему царю повезло, благословят его богини Тюхи и Пантера, очень повезло. Ему попалась в руки особа, способная сочетать в себе одновременно его секретаря Евмина и казначея Гарпала. Баратиону определенно требовалось выставить сглупившему Вилариону за подобный яркий самоцвет пару бочек бренди и рома. Танцы и музыка – вздор и глупость. Ей можно было найти применение намного лучше. Александру сейчас катастрофически не хватало способных голов во всех направлениях. Право слова, наиболее сложным являлось найти нужных и толковых людей, а затем не ошибиться, доверяя им что-то. В комнате слышался приглушенный шорох от пера. Тонкие женские пальцы, ловко и в то же время бережно управлялись с инструментом. Удивительно, но ее не мог отвлечь даже его громкий голос при декламации Илиады. Понаблюдав еще немного за солнцем и луной в земном обличье, Александр все-таки возвратил свой взор к большому зеркалу и, не вставая со стула, продолжил с того, на чем остановился. Малым ягненком, ни с чем не сравнимо такое богатство, будет на всех он пирах и на празднествах гостем желанным. В этот раз он произносил небольшие кусочки, при этом не закрывая рта и дыша диафрагмой. Слова произносились медленно, затем темп речи немножко ускорялся и снова замедлялся. Перед скорым путешествием в простор бывший царь вновь начал практиковаться со словом, как когда-то в свою бытность царевичем. И что же ему довелось обнаружить? Много проблем. 10 минут живой и громкой речи, и у него начинало глупо краснеть лицо, а голос понемногу сдавал. Этому телу абсолютно не хватало обучения, поскольку оно его даже не знало. Когда он об этом прознал, в нем задрожало от гнева буквально все, что только можно. Он был плох в первом искусстве царей. Так не годилось. Всегда надо знать, как ты звучишь, что у тебя на лице и в глазах. Он был в силах говорить громко, был в состоянии отдавать приказы, был способен спокойно беседовать, но этого всего по-прежнему было недостаточно. Для вождя, ведущего тысячи людей в неизвестность, это являлось просто ничем. Знать, что говорить, всегда лишь полдела, вторая половина – умение созидать это в слове и преподать людям, чтобы они искренне во все поверили. Он никогда не был Демосфеном или Периклом, но наука риторики и ораторства, преподанная ему Анаксимином с Аристотелем, не раз помогала Александру в его делах, в том же Коринфе при Конгрессе, когда он выступал перед делегациями полисов, а в некоторые моменты еще и спасала жизнь, как, допустим, в описи. Александру в срочном порядке следовало обучить свое новое лицо и закалить голос. Требовались отточить не только внутреннее содержание, но и внешнее. Мимику, приемы рук, движения пальцев, положение тела во время речи, игру физиономии, чтобы казаться искренним. В Вестеросе не было принято полноценно обучать риторике как учению, и Александр видел в этом свое неоспоримое и подавляющее преимущество. Ему нужно было попрактиковаться, чтобы его новый голос был величествен, но прост, серьезен и приятен, зажигателен, когда требуется, и сжат, когда не требуется, но вместе с тем удивительно плавен. Не будучи глупой невеждой, он знакомился с местной литературой и слогом, и они были, к его печали и одновременному удовлетворению, несколько примитивны. Он сразу уловил, что слегающимися как ослы и имеющими свое особое мнение на любую вещь македонянами и эллинами ни одному здешнему лорду было не управиться.